Спустя несколько секунд на зов мужа прибежала старшая сестра Лейлы. Застыла на пороге, пристально глядя на хозяина, ловя взглядом малейший его жест. Я еще раз восхитился выучкой ближайшего окружения. Ишь ты, как тут все перед ним на цирлах выплясывают. И как это ему удается? Надо будет как-нибудь перенять передовой опыт, если случай выпадет. В сарае парниковая пленка лежит. Отрежь пару метров, принеси, — распорядился Рустем. И два мешка из-под муки тоже неси, только быстро. Халида стремительно удалилась. Рустем открыл один из ящиков стола и начал бряцать какими-то железяками. Украдкой зыркнув в его сторону, я рассмотрел, чем это он там развлекается, и мне это здорово не понравилось. Хозяин дома поочередно доставал из ящика разнообразные ножи и бросал их обратно, что-то недовольно бормоча. Это что еще за шуточки? — Что ты собираешься делать? — насторожилась Лейла. — Зачем тебе эти ножи? — Надо нож похуже. Выбрасывать придется, — буднично сообщил Рустем. — Есть два тонких, но хорошие. Жалко. А если кинжалом, много крови будет. В этот момент неслышно появилась Халида. Бросила на пол кусок полиэтилена, два мешка и также неслышно удалилась. Я максимально расслабился и начал дышать по системе, готовя организм к работе в экстремальном режиме. Да, нехорошо получается. С кандалами будет проблематично скакать козлом по двору. Да и в 66-й забираться долго. Высоковато там для стреноженного воина. А Лейлу придется угостить по темечку. Она хоть и испытывает ко мне приязнь особого рода, немедленно начнет орать благим матом после того, как я убью Рустема. Что собирается делать хозяин дома, я понял уже давно. Мы с ним звери одной породы, и по некоторым аспектам наверняка имеем примерно одинаковую точку зрения. Я бы и сам так поступил на его месте, только девчонку не стал бы привлекать в качестве свидетельницы-соучастницы. Ни к чему это. Она хоть и женщина гор, но все же еще ребенок. Нельзя к этому относиться так наплевательски. — Ты что, хочешь его убить? — догадалась Лейла. — Скажи, ты хочешь его убить? — Обязательно. Рустем покачал на ладони тонкий, как шило, нож и сожалеюще вздохнул. — Придется выбрасывать. Жалко, нож хороший. А другого нет такого тонкого. Он встал из-за стола, сноровисто перекрутил нож лезвием к рукаву и, мягко ступая домоделанными чебаками, двинулся вроде бы к двери, повернувшись ко мне левым боком. — Ты куда? — удивилась Лейла, напряженно следящая за зятем. — Хочешь кого-нибудь позвать? — Звать я никого не буду. Не надо, чтобы об этом кто-то знал, — сообщил Рустем и принялся ласково увещевать свояченицу. Он, судя по всему, ловкий и крепкий, может оказать сопротивление, будет лишний шум. Так что помогай, красавица моя. Давай, отвлеки его, чтобы он смотрел на тебя, заговори с ним. Я аккуратно в сердце уколю, но тонкий, крови не будет. Замотаем тело в мешок, подруге в пропасть сбросим, и все. А потом мы его поищем и не найдем. Убежал так убежал. Мало ли как бывает. В общем, нет человека — нет проблемы, как говаривал дядя Сталин, чтоб ему перевернуться на том свете. Давай! Развернувшись у двери, он пошел в обход кухни, держась ко мне левым боком и постепенно сокращая радиус поворота. Я слегка напружинил ягодицы, примериваясь, как буду перемещаться в партере, когда сблокирую руку с ножом и швырну Рустема на пол перед собой. Получалось очень недурственно. Я сижу спиной к печке. Сзади подойти он не сможет. Придется заходить слева и бить наотмашь. Так удобнее всего. Я 10 раз успею уронить его перед собой и зарезать его же собственным ножом, пока Лейла сообразит, в чем дело. А до нее один прыжок. Однако ты хреновый педагог, Рустем. У девчонки глаза на мокром месте. Вот-вот начнется истерика. Если тебя вдохновило то обстоятельство, что Лейла привезла меня под конвоем в долину, пребывая в готовности ежесекундно шлепнуть неверного, будь он вдруг окажется опасен, то ты ошибся. Одно дело стрелять в нападающего на тебя злодея, когда ты с ним один на один и заведомо слабее его физически, и совсем другое наблюдать, как с твоей подачи режут беззащитного внешне человека, который тебе не сделал ничего дурного и успел некоторым образом расположить к себе. Такое не каждый видавший виды боец выдержит, не то что маленькая девчонка. Зря ты так, Рустем, зря. А я уж было в сомнение впал. Может, не резать тебя насовсем, а только хорошо оглушить? Нет-нет, теперь все. За такие скверные манеры я тебя накажу по всей строгости экстремальной ситуации. Я тебя не больно зарежу, как и ты меня хотел. Аккуратно ткну твоим же ножом в сердце. «Стой!» — звенящим от напряжения голосом воскликнул Лейла. «Подожди, не торопись, не надо его убивать». Рустем замер у окна и досадливо попенял свояченице. «Ну что ты, красавица моя, так хорошо все придумали. Нет, я понимаю, что ты за 2 месяца успела к нему привязаться и все такое прочее. Но ты пойми, это безвыходная ситуация, его все равно убьют по приговору шариатского суда. И так, и этак, без разницы. А если мы это сделаем сейчас, то гарантированно защитим от досужих толков честь рода». «Твою честь», — жалчно уточнила Лейла. «Твою. Это ты боишься, что твое имя будут трепать?» «Ну да, и мою тоже», — согласился Рустем. «Правильно. Мы же с тобой родственники. Твоя честь — моя честь, так что, как ни крути, не жить парню. Давай, отвлеки его. Мне надо, чтобы он смотрел на тебя». И вновь двинулся по кругу, приближаясь к печке. «А ну-ка, стой!» — требовательно прикрикнула Лейла. В голосе ее я различил какие-то деловитые нотки. Никак что-то придумала маленькая разбойница. Рустем вновь остановился и раздраженно буркнул. «Ты начинаешь меня злить, женщина! Я сейчас зарежу его и прикажу тебя высечь, чтобы вела себя как следует. Ты что о себе возомнила?» «Ты говорил, что за него можно получить хороший выкуп», — спокойно напомнила Лейла, проигнорировав угрозу взятия. «Что за агентов спецслужбы платят хорошие деньги?» «Говорил», — насторожился Рустем. «И что дальше? Кто дает гарантию, что он агент, а не какой-нибудь бомж, которых мои парни десятками отлавливают в пограничье?» «А что, все ваши бомжи говорят по-английски? — коварно поинтересовалась Лейла. — А вы их всех отлавливаете в тереке после того, как Рашидовы люди стреляют по твоей земле из пушек? — Ого! Ой, как интересно! Оказывается, хитрые хашмукаевы так и увязали мое водоплавание с предшествующей стрельбой, устроенной минометчиками Рашида, и ни разу не поинтересовались, каким боком я к той катавасии. Воистину, чужая душа потемки. Из минометов, — машинально поправил Рустем, озабоченно нахмурив брови, — это были не пушки, женщина. Да, если бы он был агентом спецслужбы и был как-то связан с той стрельбой, думаю, его бы давно уже выкупили, украли или просто башку оторвали бы. На вашем пастбище это сделать проще простого, можешь мне поверить. Может быть, его считают мертвым, — компетентно предположила Лейла. И никто не подозревает, что он у нас. И, кстати, он тысячу раз предлагал отцу созвониться с его знакомыми насчет выкупа. Лейла жеманно поджала губы и величаво скрестила руки на груди. — Типа, я все сказала, тормоз. Теперь давай делай выводы.